Попробуйте. Не выходит. То-то. Ну, а уж лучше Шаляпина никто не мог знать, как поведет себя его физиономия на предстоящем спектакле. Это же был великолепный художник. Бывало, после спектакля едет с друзьями в ресторан, и пока лакеи тащат всякую всячину, он вынимает из кармана цветной мелок и начинает рисовать на крахмальной скатерти там разные морды, карикатуры, автопортреты, эскизы своих гримов. А каналья-ресторатор под видом, что скатерть нечиста, тащит другую, а ту, что с рисунками, загоняет поклонникам. В тот вечер, когда Шаляпин выступает в Большом, я житель кулис. Стану тихонько у дверей его артистической и наблюдаю, как он работает. Он сидит, раздетый до пояса, перед тройным зеркалом складнем, смотрит на себя недовольно, хмыкает и моргает своими белыми ресницами. Перед ним на столике лежит такая черная курчавая борода, огромный вороной клин с вырезанными треугольниками на щеках. Он поет сегодня партию свирепого военачальника Оллаферна в опере Серова «Юдиш». Корпус Остужева чуть подался вперед, и уже не Остужева вижу я, а Шаляпина перед зеркалом, дерзкий вырез ноздрей, крутую шею, обнаженный могучий торс, потрогает, помнет свою физиономию, чтобы узнать, из чего она у него сегодня сделана, стряхнет бороду, прикинет к лицу и щурится. Кончики пальцев Остужева подперли складку под нижней губой. Ассирийская борода. Насупилась бровь, сверкнул яростный взгляд Аллаферна. Бровь поднялась, руки ушли. Снова Остужев. Налюбовался, придвинул карандаши, краски, начал класть смуглый тон, клеить черные такие стрелами брови, удлинил разрез глаз, вытемнил ямки у переносия, нахмурился. И опять в ясном взоре Остужева смелое выражение светлых шаляпинских глаз, руки поднесли к лицу воображаемую бороду, блеснули грозные очи ассирийца, кашлянул, прокатил голосом первую фразу. Не отнимая от лица бороды, Шаляпин опустил голову, поднял бровь, глянул искоса. Смотреть страшно. Отложил бороду и большим пальцем от крыла ноздри повел к углу рта такую жестокую коричневую складку. А в комнате полно народу. Какие-то субъекты в смокингах и во фраках с крахмальными пластронами гогочут, сообщают последние театральные сплетни, демонстрируют друг другу циферблаты своих часов, только не курят ему в лицо. А он иногда обернется к ним, бросит реплику и снова занимается своей бородой, подклеит, повертит головой во все стороны, оторвет. И вот здесь под глазами нарисует такие большие синие треугольники.